Ны тем временем взяла длинную иглу, сделанную из кости, окунула в жидкость и начала работать. Первый же укол на левой лопатке заставил Вира сжать зубы. Это было больно. Не так больно, как прежде, когда ему хотелось орать, словно его огрели раскаленным прутом и нельзя сдержать рыданий, но достаточно, чтобы понимать, работа над обычными татуировками не причиняет людям подобных страданий. Ему же приходилось терпеть, и каждый раз его, по меньшей мере, кусала огненная пчела, чье жало могло убить неосторожного путника в муте. Любая боль, терпение, счет, голод, усталость, страх – твои противники. С ними стоит бороться, говорила ему Не. Только так можно стать чуточку сильнее, выносливее и выжить там, где другие погибнут. Вир не всегда понимал, что она говорит, но старался делать так, как она считает правильным. «Стежочек к стежочку», – прошептала наставница, начав монотонный счет, где каждое слово сопровождалось уколом и болью, когда игла касалась кожи юноши. Зернышко к зернышку, число к числу, глаз к глазу, череп к черепу, позвонок к позвонку, косточка к косточке. Вир покачал колокольчиком. «Дан-дан!» пролетело по лаборатории. Он не знал, для чего ему так делать, когда считалочка заканчивалась, но старуха приказывала, а он подчинялся. Стежочек к стежочку. Ему было интересно, что в итоге получится у Не. Она колдовала над его спиной добрый год, мучая порой каждый день, а порой неделями не берясь за иглу. Пока левую лопатку Вира украшали лишь черточки, крестики, извилистые линии, точки и квадратики. Это если подойти вплотную к зеркалу и рассматривать внимательно-внимательно. А так весь рисунок выглядел большущей кляксой, упавшей на него и въевшейся в кожу. Он не понимал, как из этого может получиться что-то конкретное, четкое, да еще и разных цветов, когда она пользуется лишь одной краской. Конечно же спрашивал, на что получал лишь «заткнись, пока я не передумала это делать». Косточка к косточке. Дан-дан. Песнь колокольчика приглушала боль, и мыслями он улетал далеко. Чувствовал слабое покалывание иглы, слышал, как та стучит о край миски, оставляя на ней излишки чернил, а еще ощущал, что иногда Нэнни удосуживается вытирать кровь и она стекает по спине. Время двигалось вместе с тенями, и, когда небо окрасилось бледно-розовым, Нэ наконец-то сказала, прервавшись на зернышке, «Все». Она отбросила иглу, словно та была ядовитой змеей, с ненавистью и отвращением. «Зажги лампы, пока совсем не стемнело». Вир вытащил палку изо рта, сплюнул, поднялся, чувствуя, как пульсирует кожа и как затекло все тело, потянулся за рубашкой, но старуха шикнула на него. Свет, бычья голова. Он зажег 6 ламп, расставил их по всему помещению, закрыл окно, так как оттуда задувал уже холодный даже для пубера ветер. Нэ тяжело встала, вручила ему зеркало, подхватила лампу и, опираясь на палку, подвела к другому зеркалу, в большой раме. «Смотри». Вир ожидал увидеть еще более темное пятно, но, к его удивлению, на лопатке проступила яркая цветная картинка. Фрагмент коряги, искаженная и сучковатой, покрытой ярко-зеленым не то мхом, не то лишайником, и на ней одинокий, маленький, продолговатый жучок с толстым задранным брюшком и короткими усами. «Кто это?» – спросил Вир. «Светляк. Таких много в лесах Саланки и Триптини. Он никогда не видел подобных насекомых, лишь слышал о них. И ярко такие сияют, достаточно, чтобы быть заметными», – улыбнулась Не. Вир придирчиво изучил насекомое. «Но сейчас он не светит, верно? Всему свое время. Ну-ка, позвони». Он позвонил в колокольчик, но ничего не случилось. Впрочем, я сразу и не ожидал результата. Не вернулась к креслу, а вот Вир не скрывал своего разочарования. Ему позволили одеться, и он чувствовал на себе ее усталый взгляд, когда затягивал шнуровку на вороте. «Тебе надо поспать, я приготовлю еду, а потом отведу тебя. Не так быстро, бычья голова, колокольчик теперь твой, звони в него. Звони, пока не поймешь, что к чему. Что же, мне махать им безостановочно, как долго? Может, день, может, год. Время покажет», — прошептала старуха. «Ты всегда полна неопределенностей», — Не фыркнула. «А когда ты продолжишь?» «Продолжу что?» Вир осторожно, словно боясь наступить на разбросанные в темной комнате куриные яйца, произнес: «Рисовать других жучков. Жучков я рисовать больше не буду. Хватит с тебя и одного на всю жизнь. Опечален, опечалюсь, когда осознаю», — признался он. «Просто надеюсь, это того стоило. А уж я-то как надеюсь. Звони в колокольчик, мальчик, звони почаще, пойми своего нового светящегося друга, и, если будешь добр к нему, он станет добр к тебе и, вполне возможно, пригласит своих друзей». Вир нахмурился, не понимая этих слов, но от дополнительных вопросов воздержался. Слишком устал. Он приготовил ей еду, дал вина, сильно разбавленного водой, а затем отвел к ее комнатам. «Спи, бычья голова», — сказала она ему, прежде чем закрыть дверь. «Завтра будет сложный день». Он, мрачно жуя холодное мясо, спустился на самый первый уровень покоев, присел на диван, да и заснул прямо сидя. Провалился в темное ничто и до самого утра не видел никаких снов. С рассветом Вир уже был занят делами. Вычистил клетки с птицами и насыпал корма. Сходил вниз, принес свежей воды, купил старухе, как та любила, обсыпанных кунжутом булочек. Убрался в лаборатории, вымыл обезьянью кровь, раздумывая, может ли он выбросить останки или наставнице они еще нужны. Решил не торопиться, взялся за книгу, расположившись на балкончике, пока не проснулась Нэ. Вниз она пришла сама, без его помощи, от завтрака отказалась, рылась по шкафам, что-то разыскивая и негромко ворча. Он видел, что женщина раздражена, лишь молча наблюдал. «Ну?» – мрачно спросила Нэ, угадав по лицу Вира, что он хочет что-то сказать, но не решается. «Найди в себе силы наконец-то. Ты сказала, что у меня есть дар», — сказала. «И теперь я, получается, сойка, ай». Удар палки по плечу был неожиданно быстрым, сильным и болезненным. Она занесла ее еще раз, чтобы повторить урок, но передумала. «Проваливай». Вир потер место удара, но не отступил. «Ты всегда говорила, что у меня дар, такой же, как у них. Ты работаешь на ночной клан, рисуешь на спинах тех, кто прошел обучение. Прошел обучение, бычья ты голова. Поищи ответ в этих словах. Клан находит детей с нужными способностями, отдает учителям, и те делают из них убийц. Тебя не нашли, не учили, и ты теперь слишком взрослый, чтобы начинать. Больше скажу, шанс, что тебя убьют, если только прознают про тебя, довольно высок. Рано или поздно прознают. Находят же они таких, как я. Находят, кивнула старуха, немного успокаиваясь. Но я нашла тебя первая и позаботилась, чтобы никто другой не увидел, что ты из себя представляешь, и не узнают, если ты не будешь орать об этом на каждом углу и щеголять картинкой. Повзрослей уже, и повзрослей поскорее, если хочешь выжить в мире. Держи язык за зубами. Ты мой ученик, Борг это знает. Я учу тебя искусству, как учила ранее некоторых соек, что теперь уже на той стороне. Ты же понимаешь, что, если с тобой что-то случится, моих знаний не хватит даже для того, чтобы подготовить правильную краску. Я и рисовать-то толком не умею. Так звони в колокольчик. Сегодня ты ни разу к нему не прикоснулся. Что толку мне в него звонить? Он, что ли, научит меня твоему искусству? Ау! Он вновь пропустил удар, не понимая, как она может быть такой быстрой. Хватит меня злить. Звони в колокольчик, и, может быть, светлячок тебя всему научит. Учит же соек их картинки. Лечить или убивать, видеть болезни, дарить и забирать жизнь. Ты не хуже, а может и не научит. Просто помни, что ни одно обучение, ни один навык не передается легко. Это годы работы над собой, череда ошибок, практики усидчивости. Только так можно стать мастером. Не понимаю, твои слова всего лишь слова. Поймешь потом, косточка к косточке не сразу складывается. Но если я не сойка, он увидел, как узловатые пальцы сжались на палке, и, ожидая наказания, не отводя глаз, все же закончил. То кто, молчание растянулось на целую вечность, и он уже не надеялся, что она что-нибудь скажет, когда услышал. Надеюсь, кто-то лучший, чем обычный мясник на службе золотых Иборга. Я показала тебе дверь в новый мир. Теперь тебе предстоит открыть ее, или, не открыть. Это уж как решат шестеро. Больше я ничего не смогу тебе дать, во всяком случае пока. Вир застыл. Ты выгоняешь меня, Нэ, напротив. Я дарю тебе свободу выбора и выбрасываю в мир, как птица, выкидывающая из гнезда птенца, которому давным-давно пора научиться летать. Лети, бычья голова, или разбейся в лепешку. И куда мне лететь? Как можно дальше от пубера? Где тебя не найдут, пока ты не сможешь себя защитить. Ты прав, рано или поздно они узнают, а я не хочу, чтобы сюда пришел Шреф, слишком стара для этого, поэтому на столе деньги. Сегодня из гавани уходит дары ветров, капитан предупрежден, он возьмет тебя, довезет до Вина. Триптини, что я буду делать в Триптини? Отправишься дальше, в Риону. Это старый город, город башен, к которые застали еще великих волшебников. Забирайся на них, звони в колокольчик, договорись со светлячком, пойми, кто ты и возвращайся, а я буду ждать. Вир не думал, что у нее есть столько времени. Он не желал покидать Пубир, хотел остаться здесь, в своем доме, с лабораторией и книгами, цену которым лишь сейчас начал осознавать. Его переполняли эмоции, но также, несмотря на все свои нехолодный рассудок подсказывал ему, Нэ никогда и ничего не делала просто так. Если она говорит, что нужно уезжать, то так и следует поступить, иначе потом будет слишком поздно. Кто позаботится о тебе? Я прожила много лет без твоей компании, уж как-нибудь проживу и дальше. Сборы не заняли слишком много времени, вещей у Вира оказалось совсем мало. Дополнительный комплект дешевой, но чистой одежды, куртка из плотной ткани с капюшоном, длинный узкий кинжал, проща, стальные шарики к ней, последний глиняный снаряд с усыпляющим газом и несколько трав да порошков, которые можно было превратить в яд или, наоборот, в лекарство, и, конечно же, завернутый в ткань колокольчик, подарок Нэ. На прощание он обнял ее. В мире что-то случилось, бычья голова, что-то, чего я пока не могу понять. Так что будь осторожен, смотри, слушай и не ввязывайся в неприятности. Звони в колокольчик, мой мальчик, звони в колокольчик. Вир ушел, а старая Нэ, словно постарев еще на 200 лет, посмотрела в древнее тусклое зеркало, и отражение устало смотрело на нее. «Он 12-й», наконец прошептала она. 12-й, кого ты нашла и прогнала в итоге. Всех других ждала неудача. Убиты, пропали, бросили все на середине пути, или стали совсем не теми, кем ты их видела. Почему же ты надеешься, что именно он тот самый? Старуха посмотрела на старуху, и обе пожали плечами, сказав друг другу одновременно. «Ну должно же когда-то у тебя получиться». Почему бы и не сейчас? Глава 17. Знание докрас. В книгах нет тьмы. Тьма есть лишь в сердце написавшего и того, кто, найдя ее, решил забрать с собою. Книги выше тьмы, они только хранят знания, и нельзя их винить за содеянное. Заблуждение библиотекаря. Каринские хроники. 423 год со времен катаклизма. От Туари тяжело пахло мускусом, шерстью и навозом. Длина шеи, темно-коричневый, с 6 крепкими мускулистыми ногами, он медленно и величаво шел вперед по едва угадывающейся во мраке тропе, засыпанной песком, неся на широкой спине целый дом из прутьев и ткани. Широн, сидя в подвесной люльке чуть пониже возницы угрюмого безобразного кривца, управлявшего животным с помощью копья с крюком, думал о том, что именно эти существа, истинные жители Финнифат, дыхание смерти, великой пустыни, которая пожрала Кариф. Звери, совсем не похожие на хрюлей, живущих в герцогстве Литос, хотя, как писали в старых книгах, и тех и других существ создали эйвы. Туари намного более редки, чем верблюды, и никогда не рождались в неволе. Их следовало отыскать в самых жарких и безлюдных землях Карифа, поймать, приручить, научить ходить в караванах, и тогда в твоем владении оказывалось чудо, корабль пустыни, настоящее спасение в дальних переходах по губительному краю, обходящиеся без воды куда дольше верблюда и куда лучше переносящие жару и песчаные бури, стоили туаре баснословных денег, и позволить их себе могли только богатые купцы или же успешные контрабандисты, хотя порой между теми и другими разница оказывалась слишком мала, чтобы хоть кто-то мог ее заметить. Стемнело еще сильнее, изъеденные временем утесы справа от дороги стали лишь темными силуэтами на фоне пурпурного неба, напомнили девушке ступенчатые пирамиды огромного кладбища Эльвата, города, в который она вряд ли когда-то сможет теперь вернуться. Внезапно по шерсти зверя пробежала бледная волна мерцания, и вот уже кончики его плотных шерстинок стали излучать мягкий зеленоватый свет. Впереди один за другим зажглись зеленые пятна. 5, 8, 12, 20, и раздались низкие, тоскливые, горловые вскрики. Туари с радостью встречали ночи очередной долгий переход. Путешествие продолжалось уже вторую неделю по одному и тому же расписанию. Стоило лишь жаре спасть, а солнцу склониться к охрино-оранжевым барханам, лагерь сбрасывал с себя тяжелую свинцовую дрему, начинал оживать, появлялись люди, собирали шатры и навесы, кормили туари, нагружали их вещами, закрепляли на спинах навесы, и караван отправлялся в путь до самого рассвета. Шли дикими землями, на запад, далеко от известных караванных троп, по местам, в которых не было никакого жилья. Останавливались на отдых возле древних, всеми забытых, давно обезвоженных колодцев, в развалинах старых кишлаков, в тени ущербных гор, под нависающими каменными исполинами, в которых Широн чудились осколки статуй прошлых эпох. Два дня назад караван разбил стоянку возле торчащего из земли меча, который сжимала чья-то ушедшая в песок рука, оставались видимы лишь костяшки пальцев, смыкающихся на рукояти. Меч оказался столь огромен и широк, что колоссальная тень от него протянулась далеко по земле, большую часть дня, даже в полдень, защищая лагерь от нестерпимого жара и лишь к вечеру сместившись в сторону, словно прося наконец оставить ее в покое. Однажды им повезло, и они ночевали в оазисе, таком маленьком, что обойти его можно было меньше, чем за 10 минут. Пальмы росли вокруг миниатюрного, почти пересохшего пруда с мутной, совершенно непривлекательной водой, без всякого намека на живность, но туари пили ее жадно, подходя к берегу несколько раз, довольно курлыкая и надувая алые пузыри в горловых мешках. Из-за тяжелого климата путешествие оказалось непростым, край вокруг простирался дикий и суровый, но именно здесь им было безопаснее, чем где-либо еще. Широн не сомневалась, что обыскивают не только Ильват, за ними отправили погоню по всем трактам, предупредив соседние города, опорные крепости и пограничные посты. Именно поэтому Сойка выбрала такое направление и подобных спутников. Контрабандисты выглядели точно богатые торговцы, и манеры у них были соответствующие. На душегубов они ничуть не походили, но указывающая сомневалась, что люди, промышлявшие незаконной торговлей, согласились бы взять с собой любого, кто к ним обратится. Но их взяли, и не задавали никаких вопросов, кормили, делились водой и не лезли в шатер, который им выделили. В большинстве ситуаций все, начиная от мальчишек, ухаживающих за туаре, и заканчивая охранниками каравана, порой уезжающими во время переходов далеко вперед, троих женщин не замечали. Они были как бы грузом, которого нет. Лишь глава каравана, почтенная Айшуль, иногда приходила сказать им новости о том, сколько до следующей стоянки и как себя вести на той или иной остановке. Широн подозревала, что в их путешествии не обошлось без старых связей Лавяни. Все-таки когда-то она принадлежала ночному клану и смогла договориться, возможно, даже довольно дипломатично, а не как всегда угрозами, силой и ножом. Хотя, как помнила девушка, ее добрая знакомая была не из тех, кто любит оплачивать чужие услуги. Следует отметить, что Сойка хорошо подготовилась к их бегству, собрала нужные вещи, договорилась с нужными людьми, которые привезли их в место, куда через несколько дней пришел караван, сделала так, чтобы Бланка Эрбет ни в чем не нуждалась в пути. Слепая все так же сутками хранила молчание, отвечая односложно и часто презрительно, редко выбираясь наружу и показывая им, чтобы ее оставили в покое. Она была недовольна тем, что пришлось оставить Ильват, променять комфорт на очередное путешествие, выводящее ее из себя не меньше, чем путь от лесов Эйвов через весь юг материка в столицу Карифа. Сойка же обычно пропадала где-то во главе каравана, быстро найдя общий язык с Айшуль, либо проводила время на крыше навеса туаре, вслушиваясь в ночь и держа под рукой короткий роговой лук кочевников и полный колчан с тяжелыми, красноперыми стрелами. Она все еще ждала, что их могут найти, какой-нибудь летучий отряд разведчиков, отправленных герцогом. Широн заснула под мерный шаг животного. Ее не смущало, что люлька раскачивается, а где-то в пустыне воют дикие звери, невесть как выживающие во время дневного зноя, и проснулась под гортанные крики туари. На этот раз они остановились гораздо раньше, солнце едва успело окрасить небо в цвет оперения щура, маленькой птички-вьюрка, живущей в лесах Литоса. Стоило ярко-розовой полосе подняться над горами, как караван свернул севернее и оказался в довольно узком каньоне, с отвесными стенами, нависающими над камнями, на которых рос скудный колючий кустарник. Погонщики, орудуя копьями, заставили туари опуститься на брюхо, позволяя пассажирам слезть с огромных животных по веревочным лестницам. Тут была вода. Из какой-то щели, с высоты, лилась тонкая струйка, падающая в мелкий бассейн, обложенный плоскими камнями, через край которого она вытекала, чтобы почти сразу потеряться в мелком песке и скудных колючках, столь острых, что приходилось внимательно ставить ноги, чтобы не ободрать щиколотки. Здесь, благодаря тени, было и прохладно, и комфортно. Широн видела следы старых кострищ, стоянкой пользовались раньше, и не раз. Оказавшись на земле, девушка размяла ноги. Контрабандисты уже обустраивали лагерь, погонщики стреноживали животных, насыпали им из мешков базаганок, крупные красные дикие бобы, вперемешку с отборным зерном и вяленым говяжьим мясом. Мальчишки вытирали влажную, свалявшуюся за ночь шерсть, и Широн знала, что как только караван пополнит запасы воды, а туари поедят, то животных начнут пойти, будут продолжать это весь световой день. Она прошла мимо ставящих шатры работников, спросив у одного из охранников, кивнув в глубину каньона. «Там безопасно?» Тот, снимая пропотевший стеганый халат, задумался на мгновение. «Кругом опасно, госпожа. Людей нет, если вы об этом. Чудовищ тоже. Но скорпионы и змеи встречаются везде, а иногда сверху падают камни. Лучше оставайтесь в лагере». Она не послушала и направилась прочь по высохшему каменистому жерлу ручья, мимо мелких ярко-голубых цветов и старых птичьих гнезд, свалившихся с алых стен. Ушла недалеко, найдя сразу за поворотом низкое, корявое, многоствольное дерево дикое, без желтых плодов, со слабой листвой и растрескавшейся грубой корой, на которой с ледяными потоками застыла прозрачная смола. Помня о змеях, она внимательно осмотрела землю, затем осторожно села, желая побыть в тишине, подальше от шума и гомона лагеря и как можно дальше от вещи, что они украли из дворца герцога. Здесь ее и нашла Лавяни. Сойка, загорелая больше обычного, с повязанным вокруг головы карибским платком, точно разбойница, о которых девушка читала в детских сказках. Лук висел у нее за спиной, в деревянном футляре, на шее сверкала плоская золотая цепочка, которую она выиграла в кости несколько дней назад, а под мышкой женщина держала довольно объемный предмет, завернутый в темную ткань. Серебряный браслет, который Лавяни теперь носила вместо Широн, отсутствовал. Видно, оставила в шатре, с Бланкой, охранявшей их вещи. «Может, перестанешь дуться и мы наконец-то серьезно поговорим?» Я не дулась, я злилась. «Это немного разные вещи, Лавяни. В последнее время, когда я злюсь, могут происходить события, не всегда зависящие от моей воли, особенно если рядом браслет настоящий дзамас. Рыба полосатая», — проворчала Лавяни, присаживаясь напротив Широн на широкий камень и кладя сверток рядом. «Да нечего здесь злиться, девочка. Серьезно, из-за нарушенного тобой слова, так ты совсем ни при чем и, если честно, ничего не нарушала. Я все сделала са. Вот», — вскинулась Широн. «Я злюсь исключительно потому, что ты решила все за меня. Будем честны, напала на меня, и кто-нибудь может даже сказать, что похитила. Я не безвольная кукла, Лавяни. И если каждый раз, когда я буду с тобой не согласна, ты станешь такое проделывать, то, клянусь шестерыми, я действительно перестану контролировать свои эмоции. Ты не моя мать, а я не твоя маленькая дочь, чтобы решать за меня. Либо мы друзья, доверяющие друг другу, либо нет». Сойка вздохнула. «Ладно, признаю, я несколько поспешила с решениями. Прости меня». Указывающая испытующе посмотрела на собеседницу и покачала головой. «Герцог, в отличие от меня, такое не простит. Да и плевать на него. Мы навсегда уберемся из его страны. Ты вправду считаешь, что такие люди, как он, упускают таких, как я? Он может искать нас и в других герцогствах, и вернуть назад. Я нужна ему, ты и мне нужна», — резонно заметила Лавяни. «Так что пусть этот надутый ишак попробует тебя забрать. Очень хочу посмотреть, как он такое проделает и найдет нас, особенно если ты не будешь каждый день поднимать мертвецов. Мир велик, а руки владетелей не бесконечны. Сейчас другие времена, девочка, далекие от единого королевства, когда на помощь королю приходили великие волшебники. Да им, полагаю, не всегда удавалось отыскать нужного человека. Континент-то в то время всяко был поболее нынешнего». Широн сухо ответила. «Даже если он нас не найдет, то его люди могут навредить тем, кто остался в Эльвате. Любому, с кем мы общались все те месяцы, пока жили там. Они ничего не знают, им ничего не грозит». Указывающая вспомнила стражников, что приходили за ней, Ярила, пыточную, Бати. «Ты сама-то веришь в эту ложь, а то», — произнесла Сойка и сдалась, видя глаза собеседницы. «Рыба полосатая, моей жалости не хватит на весь мир и на всех, кому не повезло в нем оказаться, девочка. Я должна защитить тебя, а также Бланку, раз уж приходится ее за собой таскать. У всех у нас рано или поздно будут тяжелые дни и слезы. А я, представь себе, не могу не делать вещи, которые считаю правильными, только потому, что кто-то эти слезы должен будет пролить. Хочу быть честной с тобой сегодня, раз у нас такой разговор. Мы, два чудовища в обличье людей, или два человека в обличье чудовищ. Это уж с какой стороны посмотреть. И все, что мы делаем, приведет и приводит к чьим-то слезам, страданиям, лишениям и боли. Подобного никак не избежать, если только ты не выкопаешь нору, не заберешься в нее и не завалишь выход камнем. Неприятные последствия будут всегда, до конца нашей жизни, вне зависимости от того, на чьей мы стороне. Поверь старухе, раньше я убивала за ночной клан, потом убивала за себя, потом за моих новых друзей. Во всех трех случаях всегда появлялись пострадавшие, и виновные, и безвинные. Таков мерзкий закон, который не изменили ни Астеры, ни Шестеро, ни волшебники, ни даже Шаутты. Так что я не буду жалеть о тех, кто остался в Эльвате, уж извини. Надеяться, что их не тронут, стану, но бросаться грудью на копья, защищая чужих людей, нет. Фламинго попросил помогать тебе, что я и делаю. Покидая город, на что ты рассчитывала, что мы выберемся из него с целыми шкурами, разумеется. И, как видишь, у меня получилось устроить это и оставить всех в дураках, не без гордости ответила Сойка. Никто пока не схватил нас на цепочке колодцев в Бедумне Эльман. Тут сроду никого нет, кроме нескольких отчаянных ребят, проходящих пару раз в год. Теперь, если они и нападут на след, будет слишком поздно, мы затеряемся на побережье или уже вообще уплывем в другую страну. Слушай, мы выполнили главную задачу, ради которой Мильвия привел тебя в Эльват. Забрали у герцога вещь, хотя, если честно, не проси он нас подождать, я бы все провернула в первую неделю приезда в этот вонючий город, и мы уже давно оттуда свалили. Но, как говорится, не стоит жалеть о том, что уже не случится. Широн запустила руку в волосы, стараясь оставаться спокойной. Так давай пожалеем о том, что точно случится. Мильвия и Теа, придя в Эльват, не найдут нас. Что нам с этим делать? Лавиани почесала подбородок, изучая кроваво-алые стены каньона, словно больше всего в жизни ее интересовали ломаные узоры, в которые складывались камни. Теперь она выглядела действительно опечаленной. Теа, ты же умная девочка, понимаешь, что шанс его возвращения очень невысок. Мы прождали его в Шойритейре немного недель, но ни он, ни Эйв так и не вернулись обратно. А потом прошли еще месяцы, но он не пришел сюда, хотя мы и оставили для него сообщение. Грустная новость состоит в том, что до этого Фламинго приводил в туманный лес шестерых Астеры, и ни один из них не выжил. Значит, седьмому повезет. Голос Широн дрогнул. Просто это займет чуть больше времени, чем мы рассчитывали. Я буду первая из тех, кто обрадуется, если он жив и вернется, серьезно сказала Лавиани. Но он никогда не отыщет нас, ты постоянно твердишь, что материк великой, на нем легко спрятаться. Он Астеры, один из двух, что, по слухам, есть сейчас в мире. Что же касается Мильвия, то теперь, когда дело сделано и нам незачем оставаться в Карифе, мы сами найдем его. Отправимся в горное герцогство, он запретил мне приближаться к войне, поэтому я и осталась здесь, а он теперь там. Она помнила, что сказал ей Мильвия перед уходом. Ты как стекло, на которое набрасывают тела мертвых мотыльков. Они падают на него, падают и падают. Каждый мотылек почти ничего не весит, его масса незаметна, но вот их становится больше, еще больше, и стекло не выдерживает, идет трещинами, а затем лопается, разлетается в дребезги, острыми осколками раня всех, кто подошел слишком близко. Сколько потребуется смертей рядом с тобой? 500, 1000, 10 тысяч. Если вокруг тебя начнут гаснуть чужие жизни, а в битвах такое происходит постоянно, то Широн из Немада может потерять контроль над своим даром, и все придет к тому, о чем мы говорили, когда ты только увидела поля мертвых. Пока не овладеешь новым искусством в полной мере, тебе нельзя приближаться к местам, где умирает множество людей, как маленькому ребенку нельзя пытаться переплыть бурную реку. И как я это сделаю, Мильвия? Таких, как я, давно нет в нашем мире. Великие волшебники уничтожили последних некромантов в войнах, предшествующих войне гнева. Те, кто уцелели, попали в тюрьму скованного, освобождены Теоном, стали указывающими и забыли прошлое, из поколения в поколение стирая его из своей памяти. Быть может, остались книги? Тот, кого раньше знали как Вайса, с сожалением покачал головой. Носители опасного знания уничтожались в первую очередь. Таков был закон Единого Королевства. Книги сжигались сразу. После катаклизма я был несколько раз в Каринской библиотеке, тратил дни на поиск томов по магии, но не отыскал ничего, связанного с некромантией. Уверен, где-то у коллекционеров или в забытых всеми городах что-то сохранилось, но за годы моих путешествий я не встретил подобного. Предметы, принадлежащие Дзамас, встречаются, как, к примеру, тот, что хранится в коллекции герцога Карифа. А вот книги. В его глазах была печаль. Я не смогу научиться сама, чтобы сделать из девочки указывающую. Йозеф тренировал меня годами. Здесь же, кто мой учитель? Мильвия. И снова он, как прежде, подвел ее к распахнутому окну, за которым уходили к старым утесам поля мертвых, самое большое кладбище мира. Они все, те, кто спят здесь столетиями, научат тебя ощущать их, сопротивляться им, понимать и не бояться. Это все равно, что тренировка с мечом. Тело, твой мозг должны запомнить движение, отсеивать ненужное и концентрироваться на важном. И это первая причина, почему ты в Эльвате. Вторая же, он кивнул в сторону далекого небесного дворца. Браслет усилит твой дар многократно, но если ты возьмешь его сейчас, он уничтожит тебя, поглотит и отправит на ту сторону. Ты так уверен? Его добыла Нека, сняв с тела Дзамас, за год до битвы у мокрого камня, где она погибла. Теон хранил этот предмет. После катаклизма, когда он умер, я отнес собственность некромантов на Литос. Хотел помочь указывающим, но те, кто пытались им пользоваться, умирали. Поэтому артефакт оказался в другой части континента и, как говорят, все еще существует. Но обещай, что без меня ты его не тронешь. И она обещала, не касалась его, хотя, как оказалось, в этом не было никакой нужды. Девушка могла общаться с предметом, ощущавшим ее способности, даже на расстоянии, принимать от него помощь. Эй, Лавиани сухо щелкнула пальцами у нее перед глазами. Я все еще здесь. Нет, мы не отправимся в горное герцогство. Мы едем на запад, к Лунному заливу, там, выше Эльгана, найдем подходящий корабль и отправимся в Риону, столица Триттини. Широн хмурилась, все еще слыша голос Мильвия. Дела пошли наперекосяк, не так, как он планировал. Она не завершила свое испытание с кладбищем, вступила в связь с браслетом некроманта, который каждый день находится меньше, чем в ярде от нее, и не дождалась возвращения Вайса. Почему туда? Потому что Кариф теперь для нас опасен. Триттини ближе к горному герцогству, и там нет войны, в отличие от Ириаста и Фихшиза, которые еще ближе. Как это поможет нам найти Мильвия? Никак, не стала лгать Лавиани. Он желал посмотреть на Астеры, но не думаю, что Фламинго будет делать это вечно. Рано или поздно парень начнет обратные пути. Ладно, ладно, я не имею ни малейшего понятия, как его найти и как волшебник найдет нас. Мы что-нибудь придумаем, просто давай действовать постепенно, двигаясь от цели к цели. И пока нашей целью является пересечь пустыню, найти корабли, отчалив, помахать Карифу платочком, обливаясь слезами счастья. Рыба полосатая, да я пущусь в пляс, когда мы свалим и песок перестанет скрипеть на зубах. Это было слабым утешением, но Широн не видела причины спорить дальше и рассказывать Сойке о зыбкости их надежд. Она была уверена, что та и сама все прекрасно понимала. Хорошо, Лавиани, будем решать задачи по мере поступления. Сейчас главное не попасть обратно в Эльват в кандалах. Разумный вывод, девочка. Я так и не спросила. Широн помедлила. Ты закончила свои таинственные дела? Сойка кивнула. Мильвия запретил брать тебя с собой, сказал не уводить от могил как можно дольше, хотя, полагаю, все это чушь несусветная. Впрочем, кто поймет этих дурных великих волшебников? Они же были психи, раз привели мир к катаклизму, психами и остались, даже растеряв всякую магию. Я ездила в Вилат, это в Ириасте, я знаю. Лавиани подвинула к себе сверток. Довольно давно я наведывалась в Вилат по приказу Барга. Там проживал один из верховных жрецов шестерых, человек, который проворачивал дела, далекие от высоких, так сказать, материи и божественного внимания. Он сотрудничал с Пубером, марки текли в его карманы рекой. Но однажды этот толстяк счел себя выше обязательств и взорвался. Меня попросили передать ему счет. Последовало безразличное пожатие плеч. Человеком он был влиятельным, охраны не меньше, чем у тамошнего герцога, так что отправили меня и Шрева. Но я обставила этого ублюдка, нашла жреца первой, хоть он и прятался хорошенько. Избавь меня от подробностей, легко. Но вот что интересно, в его большом доме я обнаружила скрытую комнату, где набожный толстячок хранил вещи, которые, так сказать, не очень подходили его призванию. Сушеные головы аборигенов черной земли, отравленное оружие мылгов, какие-то проклятые кости, шипящие, стоило мне пройти мимо них, и довольно большое собрание книг. Среди них, вот это, она похлопала рукой по свертку, знак некромантов, зубастый кричащий череп, окруженный пламенем, сразу привлек мое внимание. «Что там?» — вскинулась девушка. «Ты погоди», наслаждаясь каждым моментом, промурлыкала Лавяни. Порой вы с Мильвия говорили слишком громко, и я слышала некоторые фразы. Одна из них оживила мои старые воспоминания. Я колебалась какое-то время, но после решила, что ведь ничего страшного не случится, если я оставлю тебя ненадолго, а сама смотаюсь через половину мира и, чем Шаутта не шутит, попытаю удачи. Ты бы не одобрила, поэтому я и не стала ничего рассказывать. Кроме того, с тех пор, как я была в Вилате, минуло 20 лет, дом могли продать, он мог сгореть, новый хозяин, при должной удаче, мог обнаружить тайник. Но мне, тебе, нам очень повезло, так что вот мой подарок. Надеюсь, это хоть как-то искупит все то, что я устроила в последние недели. Широн взяла тяжелый сверток, развернула ткань, и в ее руках оказалась книга. Переплет был светло-коричневым и в то же время насыщенно желтым, словно растаявший свечной воск, твердым, местами растрескавшимся, немного шершавым от долгих лет существования, отвратительный, почти до тошноты, точно так же отвратителен, как странные насечки на фолианте, плохо зажившие, похожие на фигурные шрамы. «Ты знаешь, что это?» Она подняла взгляд на наблюдавшую за ней Лавяни, заставляя не разжимать пальцы и дальше касаться обложки. «Человеческая кожа, я, полагаю, да». Переплет был из кожи человека, и Широн чувствовала бледное эхо чужой смерти. Чужих смертей, точнее, многоголосицу, слабо шепчущую ей в уши, столь слабо, что она вряд ли когда-нибудь смогла бы разобрать слова. Углы книги защищал неизвестный черный металл, возможно серебро, корешок тоже сделали из него, а на нем жестокий мастер выдавил кричащий череп, когда-то привлекший внимание Сойки. Широн открыла книгу, посмотрела первую страницу, тихо охнула, сказав: «Говорят, что иногда они писали тексты на спинах своих жертв, а затем отправляли эти ходячие письма друг другу. Но книги, я не слышала о таком. Каждая из сотен страниц была не из бумаги, а тоже из человеческой кожи, гораздо более тонкой и мягкой, чем обложка, на которой прекрасно читались темно-бурые, витиеватые буквы старого наречия. Вот откуда у нее возникло впечатление о множестве смертей. То, что она держала в руках, заключало в себе гибель десятков, если не сотен, несчастных. Ты сможешь ее читать?» Широн на мгновение показалось, что в голосе Лавяни послышалось сочувствие, но такого не могло быть. Сойка и сочувствие совершенно несовместимы друг с другом. Она стиснула зубы так, что стали видны желваки, и тут же вздохнула, расслабляясь, приказывая шепоту замолчать. «У меня нет особого выбора. Я не брошу ее хотя бы потому, что ты потратила ради этого многие месяцы. Да и знания нам нужны как никогда. Я не могу от них отказаться». Ее звали Докрас, и жила она в эпоху, когда в мире существовали волшебники, указывающие мало что могла узнать от Замас, написавшей этот фолиант. Лишь то, что та была стара, и песок ее времени утекал слишком быстро, чтобы она могла завершить труд всей своей жизни. Широн хорошо знала старое наречие, Йозеф научил ее, и она никогда не считала себя глупой, но книга оказалась для нее твердым орешком. Это не был учебник для новичка, в котором шаг за шагом ей бы объясняли основы, взяв за руку, постепенно ведя от простого к сложному. Докрас писала свой труд для таких же, как сама, опытных, уже познавших смерть, умеющих повелевать ею и подчинять своей воле. Широн не понимала слишком многое. Большинство терминов звучали для нее туманно, и девушка даже догадаться не могла, что пытается сказать хозяйка мертвых, куда направить. Некоторые главы оставались совершенно бесполезны, хотя она перечитывала их по несколько раз, пытаясь выявить хотя бы крупицу полезной для себя информации. Другие, те, где основы порой пересекались с ее знаниями указывающей, оказывались неполными, недописанными или вовсе нечитабельными из-за времени, уничтожившего буквы или целые страницы.